Больше у нас эпичных боев просто не было, так рутина по избиванию детей. Более того, на третий день не имело смысла приходить. Те, кто до этого дня дошли и совершили 10 побед, получали 2 и краткий детский разряд. Дальше начинались корявые понты, ибо т.к. соревнования надо на них выявить победителя, дать третье, второе и первое место. Это вам не 21 век, когда каждый ребенок победитель, даже если пришел последним. Тут тебе еще могут заявить, что ты неудачник и, возможно, бокс не твое. Понятно, про неудачника тебе твои соратники по секции скажут, а тренер будет мягче, все же ты ребенок. Но вовремя подсказать сменить вектор деятельности тоже полезно, ведь бокс далеко не главное и не единственное занятие в мире. Вдруг ты отличным программистом станешь, а сейчас эта тема поднималась, тогда деньги будут и все дела. Да мало ли хороших занятий и профессий. Как всегда, мы с Саней вышли в финал, и как всегда он меня сделал. Причем мне даже особо стараться не пришлось, ведь у моего друга за почти полгода вырос уровень мастерства. Опять же, я был наполовину контужен после боя на первом дне соревнований. Более того, ну не требовалось мне первое место. Вот Шурику, как ребенку от такой победы счастья полные штаны. Еще нужно понимать, так и так мы оба получали 2 и краткое детский и, кстати, бесполезный разряд. Если останемся в спорте, то к моменту юниоров он сгорит и ничего не будет стоить, как примерно моя золотая медаль за начальную школу, ничего не будет значить при поступлении в институт. Потому после каникул мы вернулись учиться на последнюю в этом учебном году четвертую четверть. Мой друг Сашка уезжал нагруженный жвачками в подарок. Ну не мог я чемпиона области по боксу отправить без такого желанного им приза. Причем эта детская сладость была столь желанной и одновременно редкой дорогой, что Шурик даже не просил меня ее купить. Вот только, мы последние 2 дня бились без поддержки со стороны болельщиков. Сеня решал свои проблемы, потому нужно было скрасить горечь утраты скандирующих трибун. Дрон, круто, я чемпион области, высказался Саня, прощаясь. Ты мне там всю деревню не перебей, скоро к тебе на каникулы приеду. Не перебью, не бойся, я добрый. Ага, как Илья Муромец. Вот тебе, кстати, подарок. И я вручил Санку пакет с жевательной резинкой. Гады цыгане не продавали с блоком. Может, у них и не было тех блоков, и жвачка была в целлофановом пакете, но Шурик и так был счастлив. Спасибо, друг. Ты не расстраивайся, может, и ты когда победишь. Что мне расстраиваться? У меня друг чемпион области, теперь ты меня будешь защищать, а я тобой буду запугивать. Герой второго плана, это очень круто, поверь. Че за герой второго плана, и я процитировал на такое стихи моему другу. Быть хорошим со всеми может, только дурень или святой. Можно все объяснить словами, только прока нет в тех словах. Пусть осудят все те, кто сами, вечно с совестью не в ладах. Ничего не понял, выдал Шурик, выслушав мою цитату. Сань, приходит время, когда мало, что имеет значение. Так будет война, обрадовался мой молодой и горячий друг. Нет, но скоро развалится Советский Союз. Иди ты, ты и в мультики не верил. И скоро, в конце этого 1991 года, нас захватит, нас предадут и да в каком-то плане захватит, но не так, как ты думаешь. И что делать? Меня слушай, и все будет хорошо. Ты мне веришь? Я тебе верю, друг. Так мы и распрощались с моим лепшим корешем Сашкой. Впереди последняя четвертая четверть. Нам нужно многое успеть сделать. Благо решение принято и деньги у меня будут. Да и учиться мне сейчас очень нравилось. Ибо легко и без напряга, это тебе не на работу ходить, когда взрослый. Надо заметить, второй раз учиться мне было в разы легче. Ибо в первом варианте жизни я уже давно забил на школу, хотя и продолжал получать четверки и пятерки. При обучении в школе, даже если ты совсем не знаешь материала, такое крайне легко. В первую очередь, хотя тогда в первый вариант своей жизни такое не понимал, а скорее чувствовал, надо спланировать свой учебный процесс. Объективно учитель не будет тебя спрашивать каждый день, зачем и главное нахрена ему, когда только возле твоей фамилии стоят отметки. Ему нужно опрашивать класс, потому, учебный план, у тебя должно быть заготовлено 2 ответа по любому предмету на неделю. Методы подготовки к ответу могут быть разными, зависит от того, знаешь ты предмет или ты в нем полный дебил. Но это уже детали и частности, когда разрабатываешь стратегию поведения, не учитывается тактика. Потому сначала расписана стратегия, а уже затем тактика успешного получения хороших отметок, надо заметить не обучение. Отметки никак со знаниями не пересекаются. Первое, у тебя должно быть по два ответа по каждому предмету в неделю и в обязательном порядке стоять отметки в дневнике. Учителя странные создания, когда видят при подаче дневника отличные оценки, могут и твою чуть завышать, ибо зачем хорошему мальчику портить успеваемость, если он по остальным предметам успевает. Второе, в обязательном порядке, нужно вести себя тихо на уроке. Чем более внешне ты дисциплинирован, тем больше учитель уверен, что ты решаешь заданное или слушаешь его объяснение, что чисто психологически сразу прибавляет баллов к твоей оценке. Смешно звучит, но когда отвечает хулиган, то особо нет смысла его тянуть, скажем, на пятерку, если вопрос между 4 и 5 при ответе, а вот когда отвечает человек с репутацией хорошего мальчика или девочки, то учитель поможет натянуть оценку на балл выше. Третье и самое главное, если ты не готов к контрольной, лучше всего прогулять, когда она не какая-то там итоговая за год, такое спустит с рук отличнику и так понятно он разбирается. В случае, как с 4 и краткой четвертью ожидается годовая, надо набирать баллы заранее, чтобы они загасили даже возможный трояк по годовой. Он, конечно, важен, но если было до хрена пятерок и они еще будут после контрольной, то что, ну мальчик переволновался, бывает. Тактика учебного плана. Первое, если ты ничего по предмету не знаешь и откровенный дебил, надо в этом самому себе признаться. Далее ты в любом случае будешь знать, кто у вас отличник по данному предмету. Нужно или уговорить, используя харизму, или заставить, используя силу, решать за тебя некоторые задачи или примеры. Допустим, ты плаваешь в алгебре, не беда. Попроси, ну или заставь, тут как получится, решить несколько примеров вперед из тех, что с большой долей вероятности будут решать у доски. Далее ты учишься в советской школе и образцовый, хотя бы внешне, ученик, то твои учебники всегда в аккуратные и красивые обложки завернуты. Вот на них и переписывается решение задачи или примера. Когда учитель предлагает желающим выйти к доске, ты поднимаешь руку. Скорее всего, далеко не все ее будут поднимать, и шанс крайне велик оказаться у доски. Учитывая, что ты тихий мальчик, ну или девочка, тут без разницы и на хорошем счету, то учительница будет отвлекаться на поддержание дисциплины внутри класса, а не на то, как ты переписываешь решение с обложки на доску, и отличная оценка тебе гарантирована. Если же создана репутация хорошо успевающего ученика, то даже твои одноклассники не подумают, что ты фактически со шпаргалки пишешь. Плюс же современных обложек, для 20-го века, в том, что потрешь ластиком и сотрешь, что написано ручкой. Но мне на данном этапе не требовались шпаргалки. Учитывая тот факт, что слушал объяснения учителей, а не болтал и не отвлекался на разную детскую чушь, да плюс ко всему у меня фактически идеальная память. Ну если сравнивать с той, что была уже при первой жизни в моем возрасте, потому и был вполне себе законным отличником. Или отличник в законе, как сейчас модно всяческий намек на криминал натягивать на свою тушку, ибо бандиты пример для подражания. Но у меня были другие герои, настоящие герои. Те, кто детьми прошли ВОВ, пионеры-герои. Потому я с особой гордостью носил свою пионерскую форму. Фото из свободного доступа в сети интернет. На фото дети, мальчики и девочки, можно ознакомиться с мужской и женской пионерской формой. Одеты мы были, можно сказать, с иголочки. Пионерская форма была продумана, имела довольно стильный вид. Даже американская девочка, которая никогда не носила обычной школьной формы, которая посетила СССР и которую за правду убила ЦРУ, была, так сказать, иконой стиля. Многие мальчишки тех лет были влюблены в Саманту Смит, уж очень она мило смотрелась в своем синем галстуке, ибо красный по понятным причинам ей никто не повязал. Учитывая же тот факт, что порой просто за ношение формы, тоталитарные и бесчеловечные режимы по типу США убивали детей, то я считал своим долгом носить пионерскую форму. Более того, когда закроют пионерскую организацию, продолжу ее носить. Было бы неплохо объявить себя наследником данной организации, но боюсь, ОПГ-сени на такое не хватит. Да, когда пионерскую организацию прикрывали, распилили миллиардные фонды. Это целая сеть пионерлагерей. Они зачастую набиты разной техникой, от стареньких ЧБ-телевизоров Рекорд до самых современных видеомагнитофонов и телевизоров. А ведь они в то время по цене квартиры в Москве котировались. Сами здания по типу дворцов пионера и школьника, они зачастую находились в лучших местах города и действительно были настоящими дворцами. Все это себе присвоили ушлые ребятишки, но как они красиво сделали. Дескать, пионеров больше нет, так и имущество ничье. Если бы заявить, что я себя считаю пионером и имущество мое, сейчас лихие 90-е, каких только чудес не бывает. Хотя с другой стороны, даже если и получится, то оно того не стоит. Только у нас в области, это на миллиарды долларов того имущества. Взять только леса возле пионер-лагерей, пляжи, яхты, сам яхт-клуб, пусть и речной, но это не самое дешевое. У нашей организации есть малая авиация или маршрутки от самолетов, так называемые кукурузники, аэродромы, благо их в поле сажать можно, речной транспорт. Нет, игра не стоит свеч, не нужно туда лезть, пусть пилит чужое добро, в том гадюшнике не выжить. Зато нервы я потрепать смогу. Пусть видит, организация жива, пока жив последний пионер. Фото Саманты Смит, девочка в центре с синим галстуком. Девочку убил тоталитарный режим, просто за визит в СССР и добрые слова о нашем народе. Она заявляла, что мы не бегаем пьяными с медведями, не желаем всех убить, а за мир, дружбу, культуру, образование. За такое ЦРУ приговорила Саманту к смерти. Специально для сайта Автортуди. Если читаете на другом ресурсе, переходите на официальный сайт, можно пообщаться с автором в комментариях, поддержать лайком, подпиской, обсудить с членами сообщества прочитанное. Глава 15. Вы вечно молитесь своим богам, и ваши боги все прощают вам. Автор выражает особую признательность за поддержку проекта таким замечательным людям, как Ивдбак, Гавалт, Ольга Рубацкая. Когда-то искал и падут на равнины, и человек вообще смертен, но данные люди будут вечно жить на страницах моих книг. Меня скоро разбалует такое вот начало лета, ибо в этот раз родители даже не стали договариваться о моих будущих прогулах с учителями, ибо мы просто договорились с родителями. Вот такой вот поворот во время обучения школьника в 1991 году, когда родители могут решить вопрос со своим сыном, особо не ставя в известность школу. Мы договорились с батей, что каждую пятницу я буду приезжать в город и уезжать уже с родителями на нашей статусной Ауди. В случае, если батя на смене, то сажать мою маменьку на свою дельту, а учитывая, что она легко тянет сотку кг, а с перегрузом, если не в крутую горку, может и 150 вести, то моя мама, как любая женщина, страдала ерундой, что ей нужно обязательно похудеть, и она очень толстая, причем весила при своем небольшом росте 162 см 65 кг, понятно, во мне было уже 38 кг, получалось 102 кг, если много сумок не брать и не создавать большого перегруза, то на моем макике долететь при крейсерской скорости в 40-45 км куда легче и проще, чем ехать в толкучке на автобусе. Цель же визита в пятницу – узнать, какие они в целом дела в школе, и отучиться смену. Опять же передать записку от родителей, вот же было время, когда работать пошел, записка от мамы или папы, не давала мне права прогуливать, и гад начальник не ставил отработанной смены, что, дескать, я болел или еще как был занят на огороде, высаживая рассаду. Короче, вполне официально себе прогуливал. Также нужно понимать, что мопед для меня основное транспортное средство для передвижения. Потому когда меня должен был везти в деревню батя на своей Ауди 100, то я знал, ибо был в курсе его смены, выезжал на своей дельте вдвоем с Шуриком, когда он сидел сзади в качестве пассажира. Потому, доставив своего друга в город, он садился за руль и гнал моего железного коня к нам в деревню. Так, что безлошадным я не оставался. Причем такое было бы сложностью для взрослого человека, дескать, почти час пиликать на пассажирском сидении на макике, затем почти час за рулем на нем же назад. Детьми же мы такие поездки воспринимали не как работу, а был иной принцип – покататься. Опять же нужно понимать, что Саня также учился в школе, и, пожалуй, если бы мои родители поговорили, ему бы часть уроков разрешили прогуливать, но мы учились в разные смены, он в первую, а я во вторую. Потому я приезжал сразу прямо к школе, что для детей считалось высшим шиком, когда пионер на своем мопеде, да каком, на легендарной дельте, что внешне похоже на мотоцикл Ява, подъезжает к крыльцу школы, прощается с другом и идет на занятия. Пожалуй, если бы такое происходило в моей первой жизни, я бы писался кипятком от счастья. А так, да даже во второй ТК, одноклассники относились к данной теме, дескать, очень круто. Даже во второй моей жизни такое было крайне приятно. Нужно понимать, несмотря на пятницу, моя мама работала до вечера. Потому, что я находился в школе, никак не мешало нашей поездке в деревню на машине с батей. он бы в любом случае ожидал свою любимую супругу. Потому когда я возвращался из школы, то мне давали время переодеться, помыть руки, и мы всей семьей садились ужинать. Затем это было настоящее представление. Отец шел вниз за машиной в гараж, который находился у нас во дворе. Как он часто говорил, прогреть машину, а чего ее собственно было греть, да тем более весной. Затем мама уже собрала сумки, и их было достаточно много. Потому я брал сумки и спускался на лифте к машине, батя открывал багажник, и мы загружали различные ништяки и гостинцы, что везли в село. Так я делал минимум 3 ходки до машины. Вот в 4 или 5 мы уже выходили с маман, ибо я уже последние сумки нес, а она себя величественно несла по двору. Подходила к нашей белоснежной красавице Ауди, и будто настоящая королева садилась впереди рядом с отцом. Я же загружал сумки и, как настоящий начальник, распахнув двери, усаживался на заднее сиденье. Затем автомобиль, которым мой батя владел виртуозно, да плюс надо понимать, что количество машин в СССР 1991 года не очень велико на дорогах, достаточно величественно выезжал со двора. Забавный факт, но ехали мы примерно со скоростью моего мопеда, хотя безусловно в более комфортных условиях, ибо дороги были разбиты, как после бомбежки в войну. Понятно, немецкая машина легко бы ехала и 100 км в час, но это бы разбивало машину. Быстрее ехать было самоубийством, там уже не машиной пришлось бы рисковать, а головой. Потому лишь на отдельных более или менее целых участках дороги наша «Ласточка» разгонялась до 100-120 км в час. Потому я изначально занимался лишь тем, что мы с Шуриком охотились на щуку. Причем охота со строгой у нас называлась именно охотой, а не рыбалкой. Набивали закрома белой икрой, объедали сухой, что в селе называли рыбным супом, и баловали себя котлетками из щуки. Но именно в это время я продолжал делать заготовки алюминия, ибо все было продумано и учтено могучим ураганом. Нельзя складывать все яйца в одну корзину. Да мне удалось продумать план, как получить огромное количество прямо дорогого цветмета, а конкретно меди и бронзы, который в разы круче и дороже даже первички, но нужно понимать, пока это пока лишь планы, и как там получится, неизвестно. Более того, если я прямо весь подвал на даче, именно моей, где у меня 6 соток, не забью и мне не придется тоннами возить в гараж к бате, то возможно мои манипуляции останутся под грифом «секретно». Первичка, сленг на приемке лома цветных металлов, алюминия имел квалификации, самым чистым считался из проводов, что тянутся по линиям электропередачи, назывался первичка, потому был самым дорогим. Одновременно он всегда уступал в цене, что бронзе, что меди. Потому, что у моего бати с мамкой теперь есть любимое детище, а конкретно наша дача. Надо сказать, она прибавила всем геморроя, причем по самую голову. Люди сейчас другие, советские люди. Потому абсолютно невозможно, когда есть дача, не сажать огород. Минимум той же картошкой, но батя у меня еще тот ботаник, учитывая, что чеснок на скупке стоит дороже, мы засеивали все чесноком, благо не было распаханного участка, как у бабули под почти гектар, 0,7 гектара, но там и 2 сада, не чистый огород, и было только 0,4 гектара, что, кстати, овер де фига, если не говорить матом. Вот только даже моя любимая мамочка поддерживала отца, хотя ей бы первой поднять восстание наподобие Спартака, ибо рабство давно отменили. Ведь ей приходилось почти полный сезон стоять в позе зю, пропалывая этот самый проклятый чеснок. Более того, когда мы с Саней не успевали по своим важным делам свинтить, а дела у нас на деле были важные, ибо собирался обеспечить наше будущее, то я попадал в это самое рабство, а мой лепший кореш просто не мог меня бросить, и мы пололи, пололи и пололи, отсюда и до обеда. Однако был и бонус. Мне дачи отдали на откуп, не ту нашу деревенскую, а городскую на 6 соток, в том плане ты просил, ты и ухаживай, и все такое, а если соседи пожалуются, отберем. Интересно, как бы такое отберем выглядело, т.к., дача и так была документально на маменьку оформлена. Мой же уход состоял в том, что мы раз в 2 недели с Шуриком заезжали на эту базу, брали косы и в 2 косы выкашивали траву, дабы не было бурьяна. Понятное, диатриммер уже есть, но даже если где и встречались в Советском Союзе, то скорее у партноменклатуры, а мы работали обычными литовками, благо такое умеет любой деревенский пацан, и не уметь, да просто позорно. Это как даже в первом классе не уметь ходить на горшок и просить помощи родителей. Потому никто ревизии не делал, что у меня там в подвале. Максимум заезжали, Смотрели, что растут молодые яблоньки и все скошены и уезжали. Потому скинуть всю медяху и бронзу с латунью в подвал более чем реально. Это тебе не балкон, плевать на общий вес, хоть 100 тысяч тонн, куда ему проваливаться. Хотя хорошо бы, если 100 тысяч тонн, да такой халявы не бывает. Потому когда бати начнут вставлять палки в колеса, не платить зарплату, вполне можно предложить начать барыжить моими залежами алюминия. Тогда он станет зарабатывать безумные деньги по версии 90-х, примерно 120-150 баксов в месяц, чего ему хватит продержаться пару лет, ибо даже сотка баксов будет считаться шикарной зарплатой. Опять же можно будет ему предложить перейти в тот же колхоз, а лучше РПХС на работу, ибо плевать, где работать и не получать денег. Другое дело, что в рыбном хозяйстве у него будет куча времени и так-то отчасти свою мечту осуществить сядет на машину, плюс ко всему той же рыбой будет завален. Опять же на даче выращивая чеснок, будет иметь неплохие заработки. Это убьет сразу двух зайцев. С одной стороны я не увижу его потухший и растерянный взгляд, когда он работящий мужик не понимает, как так-то, он вкалывает, а денег не видит. Почему он у жены должен стрелять на сигареты, обед и проезд в транспорте? Он что мальчишка, безработный, может лодырь, что не работает? Нет, нет и нет, но получается да. Второе, он банально будет беречь здоровье, ибо как бы не был физически сложным труд в колхозе, он всяко не тяжелее, чем работать литейщиком, но свежий воздух всяко полезнее той гадости, чем они дышат в цеху. Более того, батя будет себя ощущать добытчиком, кормильцем семьи, ну и главное, мы все вместе относительно легко пройдем эти годы до 1994 года, надо дожить до февраля месяца. Союз-то развалит фактически в 1992-м, цены отпустит только 2 января 1992 года. Вот и получается, нужно будет пережить 92 и краткое и 93 и краткое годы, а дальше уже наступит переломный решающий год, который позволит нам заработать первые миллионы долларов и наконец свалить в Гондурас. Остается задуматься о моей второй корзине или не слишком ли я широко шагаю. Цена на медь, лом, не менялась с 90-х по 2030-е годы, всегда в районе 10 баксов. Причем в рублях цена могла расти, но именно в долларах она была стабильна. Понятное дело, что в первые годы после развала СССР его будут люто грабить, даже золото будут крайне дешево скупать у населения. Предположим, что цена будет в 4 раза ниже, значит кило медяхи будет примерно 2-5 доллара, но опять же отбросим 50 центов, пусть даже не 2, а 1-5 бакса. Тонна равна 1500 долларов, а 10 уже 15 тонн, сленг 15 тысяч. Вдвоем с Саньком мы на наших мопедах за ходку можем отвозить 100 кг лома, пусть даже будет 2 ходки в день и 5 раз в неделю, за минусом выходных. Даже по самым скромным подсчетам мы за 3 месяца вывезем 12 тонн отходов, причем, когда все налажены, я даже в сентябре и отчасти октябре месяце, пока будет стоять погода, в одну морду лица смогу возить, добив до пятнашки. Опять же, как знать, может мы вполне сможем 3 ходки в день делать. Надо понимать, это металлургический комбинат, там отходов и брака в день получается не по 10 кг, не просто так его десятками тонн закапывали. Итого даже по самым скромным подсчетам у меня при старте будет 20-25 тысяч убитых енотов, которые легко можно будет умножить в 100 раз, доведя число до 2-2-5 миллионов долларов, а если напрячь булки, то количество этих самых проклятых зеленых бумажек будет в 2 раза больше. Половину спустить на активы в России, а со второй выехать в Гондурас, считай все, жизнь удалась, образование и наука. Потому я посетил дворец пионеров и школьников, благо сейчас все делается для бесплатного внешкольного образования в СССР. Потому записался на курсы друзья испанского языка, что удивительно, нам его преподавали не просто бесплатно. Даже материалы для изучения предоставлялись абсолютно бесплатно. В частности пластинки, вот с аудиокассетами было трудно, с языком и уроками языка. Так что я активно осваивал язык своей будущей новой родины. Причем языки надо уметь учить. Одно дело, если ты хочешь быть засланным шпионом и шпарить без акцента и правильно составлять предложения. Совсем другое уметь на нем разговаривать. Причем проще всего выучить испанский, скажем так, на уровне мигранта-таджика из 21 века, что приехал в Россию. Именно для бытового общения тебе при старте хватит 300 базовых слов и устойчивых выражений, по типу «Сколько стоит?», «С», Причем данная фраза почти освобождает от обязанности учить многие другие слова. Молоко, сыр, колбаса, мясо и т.д. Банально показываешь пальцем и задаешь вопрос. Естественно, надо знать некоторые другие слова и устойчивые выражения, но надо понимать, у меня почти 2 года на изучение. Если прямо без фанатизма скажем по 2 слова в день, естественно их повторять, то к концу года можно выучить 730 слов. Ты практически будешь, чуть не о погоде способен поболтать. Шучу. Вот только на бытовом уровне этого вполне себе хватит. Опять же, мои родители поддержали мое стремление выучиться языку. Иногда я стал специально при них произносить слова и выражения, показывая, чему обучился и как это незабавно обучаю и своих родителей языку. С чем подобное можно сравнить? Вот представьте, если ваш ребенок учит стишок для Деда Мороза, раз его вам прочитал, 2, 10, какова вероятность, что вы тоже начнете запоминать текст? Да на 100%, причем если ребенок закрепляет как-то это обучение, не просто берет пакет молока из холодильника, а начинает его сначала называть на испанском, а потом на испанском же просит подать вас пакет молока. Разумеется, батя и мама не столь быстро осваивали язык, но начинали запоминать какие-то фразы и выражения. Надо понимать, что в СССР очень ценилось образование или знание иных языков, так сказать, культурный человек. Потому вернуть где-то фразу по-испански было довольно круто, особенно если в тему. Чем мои родители т.к., они еще довольно молодые, активно пользовались, в том числе в своих рабочих коллективах. Учитывая же тот факт, что я не собирался оставлять в России бабушку или дядю, им тоже иногда прилетало несколько фраз, но понятно т.к., я бывал в выходные, наездами, и в каникулы, они запоминали куда меньше слов и устойчивых выражений. Для примера, бабушка все же уже пенсионерка и память уже далеко не так, зато Шурик со мной болтал, почти, как настоящий испанец. Точнее, не так, оба мы были таджики испанского разлива, не умели строить предложений, более того, нам просто не хватало слов. Но ведь круто, где-то на улице подойти и сказать «Грасиес хамигас» за жвачку, что в нашем ужасном произношении и безусловно неправильном построении предложения означало «Спасибо за жвачку, друг». Еще раз, не мой лепший кореш Шурик, не тем более я, хотя от меня и исходила инициатива, испанским языком не владели. Санька так вообще учил его по приколу, ведь сейчас такой возраст, когда круто иметь с другом секретный язык, который только вы вдвоем и понимаете. От кого нам было скрываться? Вот это вопрос. Ибо нам ничего не угрожало внутри нашего села. Санька так вообще был чемпион области по боксу среди сверстников и сам был угрозой для одноклассников. Тех ребят, что постарше, отпугивали наши собаки, а прямо, старших-старших мы вообще не интересовали. Мелочь мы пузатая. Но испанский язык учили все, все из моего окружения. Они не знали и не понимали, но мы уже готовились к переезду в мой любимый Гондурас, в славный город Ла-Сиба, специально для сайта Автортуди. Если читаете на другом ресурсе, переходите на официальный сайт, можно пообщаться с автором в комментариях, поддержать лайком, подпиской, обсудить с членами сообщества прочитанное. Глава 16. Ты часом не еврей? Автор выражает особую признательность за поддержку проекта таким замечательным людям, как Ивдбак, Гавалт, Ольга Рубацкая. Когда-то из скалы падут на равнины, и человек вообще смертен, но данные люди будут вечно жить на страницах моих книг. Примерно к середине апреля, когда подсохли дороги, мне удалось начать операцию по захвату меди, ибо изначально нужно было подготовить лестницы, причем такого типа, которые нахрен никому не нужны. Для примера, сейчас еще нет охотников за цветмитом, но если просто купить обычную стремянку из дюраль-алюминия и бросить ее у забора, то фактически сделать подарок какому-то садоводу. Да и стремянки сейчас были исключительно на базаре, ибо в 1991 прямо тотальный дефицит на все. Одновременно мне требовалось 2 такие вот лестницы, и 2-я должна быть за забором. Хотя хранить на территории металлургического комбината глупость. Все же придется перекидывать за забор, когда все дела сделаны, и лезу назад. Значит, лестница должна быть из того, чего много и что никакой ценности из себя не представляет. Учитывая же, что завод был огорожен исключительно стандартными бетонными плитами, не было сверху колючей проволоки, как будет в 21 веке, тем более видеокамер, то фактически мне подходил любой клен. Да, да, самый обыкновенный клен, который рос практически везде, как мусорное дерево, Потому если завалить пару стволов, используя ножовку, еще и пользу принесу нашему садоводческому товариществу, где у меня дача в 6 соток. Учитывая же мой возраст и тот простой факт, что мальчишки в моем возрасте, если они, разумеется, не толстячки, редко весят более 40 кило, то ствол не должен быть особо толстым, да и с железяками я по лестнице лазить не собирался. Берешь и подбрасываешь вверх, через забор, скажем 2-3 кг выше своего роста я сейчас легко могу бросить, чем, кстати, и опасен наш возраст для примера в спорте. Когда мальчишки вроде меня занимаются и, например, тягают железо, не суть важно гирю или штангу, то у нас активно растут мышцы. Причем мышцы готовы поднимать и 50 и 100 кг, если при должной тренировке и мальчик потянет, но кости совсем не готовы и будут переломы. Понятно, тяжелой атлетикой не занимался, а гири хоть и баловался, но на уровне любителя, но 2-3 кг железяку подбросить на высоту 2-3 метра и перекинуть забор для меня не составляло труда. При условии, что не стоит задачи, как метателю диска отправить в полет на 10-100 метров вперед, мне вполне достаточно, когда плюхнется в 5-20 см за забором. Мировые рекорды бить не нужно. Теперь касательно самого ствола клена, достаточно, когда освобождаю от веток, выбрать достаточно толстые ветки, а если их нет, опилить рядом стоящие клены, и эти самые ветки банально прибить гвоздями к клену вроде палочек для перехвата руками и установки ноги. Разумеется, длинные ветки мне не нужны, вполне достаточно, когда они от ствола выступают на 4-5 см слева и справа от ствола, обеспечивая комфортный хват рукой и комфортную постановку ноги, ибо пока у меня далеко не 45 и краткий размер обуви. Дальше все просто при наличии напарника. Забираюсь на забор и сажусь на бетонную плиту. Сашка устанавливает вторую лестницу, и я начинаю ее тащить. Он снизу по возможности подает, и когда хотя бы треть окажется на нужной мне стороне, перевалить через забор, и она сама плюхнется на землю. Более того, забраться по бетонной плите на 2-3 метра – это высоко и трудно, ибо ни за что цепляться. Другое дело при моих почти 150 см роста, спрыгнуть с высоты 2 метров или даже 3 метров – совсем не проблема. Сейчас ребятишки вполне себе с крыш гаражей прыгают или из окон стройки, зачем, не нужно спрашивать, но так делают. Вот обратно перетащить на другую сторону забора в одну морду лица будет сложнее, но тоже не критично, ибо эта хрень ну 10-12 кг будет весить, а никак не 20-50. Потому, когда спилил нужные деревья, очистил от веток и подготовил из них условные лестницы, предложил Шурику съездить пограбить завод. Благо он учился в первую смену, а я вполне себе прогуливал школу до пятницы. Как я и предполагал, первые проникновения на территорию завода меня просто не заметили, а если кто-то и видел, ему возможно было наплевать. Минимум по одной простой причине: с точки зрения заводчан я ничего такого не делал, а за каким-то бесом пионер таскает мусор, скорее всего собирает металлолом. Славилась наша братья сборкой такого вот ресурса и различных соревнований по данному сбору, так и хрен с ним, своих дел по горло. Однако даже первый заезд показал, что я далеко не все грамотно спланировал. Две матерчатые хозяйственные сумки набивал примерно по 5 кг лома и оперативно донес до забора, но, перебросав часть лома в разнобой через забор, и когда в сумках было примерно по 2-5-3 кг, все же на глазок, кто его взвешивал, приемлемых для переброски в сумке, то перекинул, ибо так быстрее. Вот сумки Шурику было неудобно перекинуть обратно. Благо он был молодой и активный, не знал, как, впрочем, и я, что такое усталость. Забрался по моей лесенке с той стороны и скинул сумки вниз. Вот этот момент я не учитывал, но он нас достаточно замедлял. Потому делалось лишь по 3 ходки за день. Медь мы убирали в подвал на моей даче. Но не нужно думать, что я только эксплуатировал своего лепшего кореша. Были у нас светлые денечки и приятные покупки. Электроника М401, нам удалось купить 2 плеера электроника М401, да понятно, что для 21 века покупка ни о чем, но это не просто советский аудиоплеер, он позволял не только прослушивать музыку и имел бесполезную функцию перемотки кассеты, но даже работал в режиме микрофона и позволял записывать звук, что было не просто круто, это было запредельно круто. Почему функция перемотки бесполезная? Она что, не работала? Спросил бы меня кто из 21 века. Наивные деревенские мальчики. Все работало, но какой же идиот сам будет сажать батарейки в своем плеере, тратить на перемотку кассеты, когда можно взять обычный простой карандаш, вставить в одно из колесиков перемотки кассеты, смотря куда тебе требуется перемотать и далее просто вращать аудиокассету вокруг своей оси, пока не перемотаешь. Плюс же такого гаджета против того же магнитофона весна в том, что мафон можно слушать на пляже, подрубив к аккумулятору, но когда мопед не рычит своим движком. Опять же при езде слушать магнитофон совершенно невозможно, зато плеер ТК, он с наушниками вполне себе реально. Итого ты едешь и как настоящий взрослый в машине, понятно ты на мопеде, но когда у детей не хватало воображения, слушаешь музыку. Функция записи или же проще говоря диктофона делала тебя пионером уровня, бог, ты мог на уроке записывать учителя, типа если что переслушаю, понятно надо было и в тетрадку писать, более того с вероятностью 101% хрен ты потом переслушаешь данную запись с лекцией учителя, что не убавляло твоей эпичности перед одноклассниками, более того 90% записей на специальной затертой до дыр кассете, понятно на кассету с музыкой никто бы не писал, была специальная чистая, на которую и записывали все множество раз, будут полностью дебильными. Можно прослушать, как станут блеять одноклассники, хрюкать, мычать, нести полную чушь и околесицу. Зато потом бац и включили, чего вы там записали. Неужели это я круто? Зыкавска, теперь меня запиши. Кстати, мне бы для наших целей подошел абсолютно любой плеер и будь сейчас хотя бы 89 год, еще бы задумался покупать такой модный и навороченный, ибо он банально дороже стоит или все же взять подешевле. Вот только всех денег не спасти, потому смысл было их беречь, ну а Шурику бесконечная радость и счастье. Поверьте, давать куда приятнее, чем получать, это я вам ответственно, как боксер заявляю. Моей же целью было переписать все уроки испанского с пластинок на кассеты. Для этого микрофон в плеере был не нужен, ну не очень он качественно писал звук, лучше подходил батин магнитофон «Маяк». А вот прослушивать кассеты на плеере в том числе в дороге было разумным, ибо быстрее шло обучение. Надо понимать, что испанский и у Сашки продвигался довольно бодро, особенно при наличии плеера. Ведь он в отличие от школы, где кстати учил немецкий, ибо преподавателя в их восьмилетке английского просто не было, где обязаловка у нас, это было в форме игры. Более того, чем больше словечек мы знаем, тем круче можем общаться на секретном языке, на котором нас никто не понимает. Повторю, практического смысла подобное не имело, но Шурик уже мечтал. Прикинь, дрон, приходим мы летом на пляж и по-испански чешем, а нас никто не понимает. Тогда уж Дон Андрес, поправил я своего друга с улыбкой. Круть, а я как буду? Тут же заинтересовался Саня. Сеньор Алехандро, немного соврал я ТК, знал, что по-испански будет Александр, но это же не зыкавски, когда нет отличий, и мы такие по-испански, нас никто не понимает, мы крутые, да именно стремление быть не такие, как все, уникальной снежинкой, оно встречается в любом подростковом и передподростковом возрасте, оно не только лишь детишкам в 21 веке, которые себе пирсинг лепят и татухи, чуть не на лбу бьют свойственно, несмотря на тот факт, что Сеня все же исполнил свою мечту и обложил торговцев на рынке данью, надо отметить на продуктовом, а вот там, где торговали шмотьем, были куда серьезнее братки и пока они туда не решались лезть, но он ко мне все так же относился с теплотой, возможно, даже несколько больше ТК, из-за меня ускорились события и становление его ОПГ. Естественно, он не мог знать, что в другой ветке реальности он бы еще 1-2 года, точнее я не знаю, я не входил в саму ОПГ, бодался бы с кавказцами за тот рынок, но он обладал цепким и живым умом. Никакой лидер из криминала 90-х, что смог пережить те самые святые 90-е и даже не сесть в тюрьму, не мог быть дебилом. Те, кто не умел в планировании и логику, лежали по кладбищам с красивыми памятниками от братвы. Сама же братва, хоть и чуть позже, укладывалась рядом. Потому он легко мог строить простые логические цепочки. Вот к нему я вначале и обратился. «Вов, друг, надо самогона. Сколько, братишка?» «Много. Чем больше, тем лучше. Про деньги не спрашиваю, знаю у тебя есть, но сколько тебе для начала надо? Да хотя бы литров по 6 в день, ха, ты чего собрался в запой? Нет, ты собрался в запой со всем своим классом, ха-ха-ха, вот тут грелки, я передал сумку своему другу, и тара у тебя интересная, если бы не мои маленькие делишки, попросился бы к тебе в твои большие и великие дела, на подхвате, дела у прокурора, выдал я дворовые, что понятно пришло из уголовного мира. Понятное дело, сделаем, братишка, этого добра, как говна за баней. Надо понимать, что Сеня не гнал самогон, как и его ребятишки. Но как дворовые пацаны они знали так называемые точки. Во времена сухого закона, кто-то поднимался на торговле алкашкой, а кто-то садился в тюрьму. Это был вполне себе криминальный бизнес, потому никто у покупателей паспорт не спрашивал. Понятное дело, торговцы тоже имели свое понятие о добре и зле и какую-никакую, а совесть. Потому мальчишки 10-11 лет самогон бы не продали, скорее всего со мной даже не стали бы разговаривать, а просто закрыли дверь, увидев такого шкета, или даже не открыли бы вообще. Вот уже мальчишкам 16-18 лет, ну тут сам Бог велел продавать. Так что обратился я вполне себе по адресу. Надо еще несколько вещей сказать. Это вам не 21 век, когда к криминальному боссу обратиться за помощью и ты сразу резко должен. Ничего я не был должен, ибо обращался не к лидеру ОПГ, а своему соседу и старшему другу по играм, обращался не к авторитету Сене, а к другу Вовке. Понятное дело, он лично за самогонкой мне бегать не будет, не по статусу такое, найдет кого послать. Более того, даже забирать буду на подвале, а не Сеня будет лично приходить, кланяться и вручать мне сумку с тремя грелками. Другие времена, другие нравы. В моем прошлом будущем, которое теперь уже изменилось, они то ли уже отжали у кавачезеты, то ли просто угнали, не суть. Стояли о дворе, газовали, дескать, у кого движок мощнее, так-то они одинаковые, обычные понты малолеток, ибо тогда мне 18-20 летние пацаны казались дядьками, а сейчас понимаю, малолетки, и шел мой отец, уставший с работы, надо сказать, не в духе. Понять его можно, зарплату месяцами не платит, безнадега. Тут еще малолетки во дворе газуют, а ну разошлись, сейчас уши пообрываю, резко высказался батя, ибо они, может, и бандиты, но в его глазах мальчишки, что при нем во дворе росли, ну не видел он в них угрозы. «Дядь Валер, какие проблемы, прости дураков», — ответил Сеня за всех, «все пацаны сворачиваемся», — приказал он, и как-то все закончилось. «Простите, дядь Валер, это наш двор, тут будет порядок, обещаю, тоже мне глава двора, старший дворник», проворчал батя. «Еще раз простите», отвечал Вовка. А ведь Сеня в тот момент активно набирал авторитет. Его реально боялись в определенных кругах. Скорее всего, никто бы не допустил, чтобы пусть и взрослый мужчина относительно малолеток 18-20 лет стал крутить уши, ибо уже бандиты кровушки хлебнули, но для Сени, которого считали отморозком, было немыслимо поднять руку на человека, с которым он ребенком вместе со всей своей семьей сидел на праздниках. Новоселье, Новый год, множественные дни рождения. В то время могли за мелочь в карманах зарезать и причем насмерть, банально убить. Но было и такое, когда есть старшие, кто к криминалу никаким боком, но тронуть нельзя, как он в глаза своей матери смотреть будет или, скажем, бабушке. Именно поэтому я ничего авторитету Сене не должен после своей просьбы, ибо авторитет мне ничего бы и не стал делать, не того я уровня. Вот мой дружбан Вовка, пусть и старший товарищ по играм, именно он мне дал добро и банально помог соседу, а помощь соседу она считай и не в счет. Той же бабуле Вовке помогу сумки до квартиры дотащить, считай и в расчете. Так и жили. Однако к встрече я готовился, и она случилась. «А ну стой!» — крикнул мне мужской голос. «Стою, дядя, только не ругайтесь!» Обернулся и увидел, что кто мне идут двое рабочих. «Петрович, у тебя племяш объявился!» Засмеялся один из них. «Ты почему воруешь собственность завода, дяденька?» «Так это же брак, металлолом, его закапывают, мне так рассказывали». «Может, и закапывают, воровать зачем?» «Так я пионер», и показал свой галстук. «Мы металлолом собираем, тут режимный объект, иди собирать в другом месте, а тут чтобы тебя больше не видел». «Дядечки, так я со всем уважением, со всем пониманием, с меня Магарыч, только помогите с соревнованием». «Эва, как и какой Магарыч, так самогонка, какой еще-то, откуда у пионеров самогонка?» «Так я это у бабушки украл, думал, если гонять будут, а я, значит, поставлю Магарыч, и меня гонять не будете. Где у тебя эта самая самогонка?» «Не слушай его, Петрович, врет он все. Так к забору идти надо, там мой друг, мы на мопедах возим металлолом». «Ну пошли, только бежать не вздумай». «Да зачем мне?» Вот так за разговорами мы подошли к забору. «Сань, кинь грелку самогона, пожалуйста», — попросил я друга. «Сейчас». И через короткое время через забор перелетела грелка, которую и поднял один из рабочих. Открутил крышку, понюхал. «Слышь, Петрович, реально ведь самогон». «Да ну наха, если кто думает, что рабочие на заводе говорят, как лорды на балу, он ошибается, пионеры живут. Ты это все же забирай, чего набрал, и уходи, Может начальство увидеть. Дядечки, а зачем мне вообще сюда лазить? Мне просто металл нужен. Вот и не лазь. Потребовали рабочие. Вы меня не так поняли. Сань, кинь еще грелку. Громко крикнул я, и через мгновение еще 2 литра самогона прилетело на территорию завода. Самогон, это хорошо, но ты чего-то хотел сказать? Резко озаботился моим мнением Петрович. Вам надо, чтобы я на территорию не лазил, так? Да, тебя начальство пару раз видело. Ругается, начальство-то. Мне батя про эту кучу рассказывал, он у вас работает. Мусор это, металлолом. Кто у тебя батя? Может, знаю. Дядечки, я что, дебил? У бабушки самогон ворую, отец узнает, так ремнем приласкает, неделю сидеть не смогу. И прав будет, хохотнул Петрович. Прав ты, металлолом это, но тащить его запрещено. Получается, ты воруешь. Начальство ругается. Когда начальство не видит, вы можете мне накидать того мусора из металлолома, а я вам самогон, и так готов каждый день проставляться. Сколько готов ставить? 6 литров в день минимум за 300 кг лома, он же для вас все равно мусор. Давай 100. 300 больно тяжко таскать, согласен, но тогда 2 литра, ты часом не еврей, а похож, и я встряхнул волосами, пепельный блондин, откидывая челку назад, ты гривой не тряси, по замашкам похож, ну так чего с самогоном, 2 литра или 6, я специально на нем акцентировал внимание, якобы с ломом вопрос решенный, лучше 6, а не обманешь, готов по предоплате, сначала первую грелку кидаю на 2 литра, потом вы нам металл, мы отвозим, возвращаемся, вторую грелку кидаем. Не, ты точно еврей. Так договорились? Да соглашайся, Петрович. Ща жидкую валюту еще купить надо, деньги тратить, а эту ха все равно закапывают. Выдал неизвестный мне рабочий. Похоже, Петрович был неформальным лидером в этой компании. Ладно, согласные мы. Только ты не лазь больше на территорию комбината. Хорошо, дядечки, давайте договоримся, когда я приезжать с другом буду. Говорил не еврей. А сам все продумал. Вы по смене передайте, мы тут каждый день кроме выходных, у нас годовой сбор, конкурс пионерских дружин, из Израиля. Пошутил неизвестный и сам же засмеялся над своей шуткой. И долго собирать будете? Да почитай все лето и часть осени. Там победителю путевки в Артек на будущий год будут. Теперь понятно, почему ты так стараешься. Мой сынок примерно твоего возраста, тоже в Артек хочет. Ну так Крым. Поддакнул я. Ты же говоришь, батя на комбинате, чего же вы в Крыму не были? Были, но Артек – это Зыкавска. Вот и мой по-людски говорить разучился. Здорово, уже сказать трудно или слово такое забыли. Так мы договорились? Договорились. Специально для сайта Автортуди. Если читаете на другом ресурсе, переходите на официальный сайт, можно пообщаться с автором в комментариях, поддержать лайком, подпиской, обсудить с членами сообщества прочитанное. Глава 17. Строим планы я и Сашка. Автор выражает особую признательность за поддержку проекта таким замечательным людям, как Андрей Владимирович, Виталий, Иска, Петр Герич, Ивдбак, Гавалт, Ольга Рубацкая. Когда-то искал и падут на равнины, и человек вообще смертен, но данные люди будут вечно жить на страницах моих книг. Что такое жидкая валюта? Или самогон, водка, вино и прочее? Что пользовалось спросом в позднем СССР, способ решить многие проблемы, которые в 21 веке стоят серьезных, а порой просто больших денег. Для примера, у тебя дом, если дом, а не квартира, попал под капитальный ремонт, его можно сделать спустя рукава, если не подсуетился и не поишь работяг. Другое дело, тебе могут ту же пристройку сделать из казенного кирпича и цемента, установить ванную, унитаз, подключить к городской канализации. Как, впрочем, это случилось, когда моя батя решал вопросы, когда мы жили в маленьком домике до переселения в квартиру. Можно в теории посчитать и взяться за голову, какие это бабки. Вот если при СССР и платить самогоном собственной выгонки, наверное, еще и придется немного деньгами подкинуть, но именно, что немного, так выйдет сущие копейки. Все почему? Был такой лозунг перед развалом страны. Тащи с работы каждый гвоздь. Ты здесь хозяин, а не гость. С. Иными словами, рабочие совсем не ценили казенное имущество, потому пропить излишки цемента, кирпича и прочего скорее считалось за доблесть, ведь в ином случае их возвращать на базу, что мало того лишняя работа, ведь грузить в ту же машину будут рабочие, но скорее всего тогда сопредпрораб или завхоз, что складом заведует, что крайне несправедливо и неправильно, потому я был в шоке, что делал самогон при моей заготовке меди. Когда рабочие осознали, что пионер не шутит и вполне себе выполняет обязательства, таскает самогон, более того, даже грелки назад не требует ТК, у него каждый раз новая тара, то поняли, что это просто удобно, ибо было практически повальное пьянство на заводах и фабриках. Причем если рабочая элита, вроде моего бати, что работал литейщиком, не пила, по понятным причинам, то всякие сторожа и дворники, которые на той самой территории работали, получали не так много денег и обходили территорию и были совсем не против выпить, а почему собственно нет? Уволить даже если поймал пьяным на работе — огромная такая проблема. Будет выговор, строгий выговор, выговор с занесением в личное дело, товарищеский суд и т.д. и т.д. А далее ну уволишь. Так дворники и сторожа всегда требуются, ибо обычно люди искали более высокооплачиваемую работу, потому скорее всего через 1-2 месяца после увольнения ты этого Петровича и возьмешь назад. Ну и смысл его увольнять? Тогда почему мой батя не пил на работе? Ведь он был далеко не дурак, посидеть в нерабочее время и заложить за воротник. Надо понимать горячий цех. Чуть не так сделал и, скажем, ковшик расплавленного металла себе или коллеге под ноги вылил, ну он минимум инвалид, а возможно погибнет от ожогов и возможно и ты тоже. Только на тебя, дурака, наплевать, ибо сам дебил. Но никто не даст рисковать чужими жизнями, потому, заметив даже запах, твои же коллеги тебя банально отмудохают и пошлют в далекое путешествие с эротическим уклоном с рабочей смены. Да стукачей не любит, потому в первый раз скорее всего прикроют. Смену может поставит, если на хорошем счету, но работать не дадут. Более того, постоянно прикрывать никто не станет, ибо это ты хорошо пристроился не работать. Тебе ставят смены и за тебя вкалывают, а бабки мы одинаковые получаем. Вот мой новый знакомый Петрович, я потому и в целом про Петровичей сказал, ничего не имею против данного отчества, осознал, не нужно рисковать, пронося алкашку через проходные. Малый сам принесет, можно просить ништяки по типу «принеси закуски». Сало, огурчик, помидорчик, перья лука, луковицу, хлебушка. Короче, в основном дары природы летнего времени года, ну кроме сала, а хлеб, ну он же копеечный в это время и дефицита даже в самый лихой 1991 год на него не было. Касаемо же горы брака, меди, бронзы, латуни, действительно считалось за мусор. Однако его нельзя выносить с территории комбината, вот такие вот странные порядки. Тем более вывозить на транспорте. Более того, когда неучтенный пионер лазит по территории металлургического комбината, то это ЧП. Первое, он попал на режимный объект, где проходные и охрана. Второе, а если он по своей дурости убьется, а убийцы мест хватает, тогда спросит с начальника конкретного участка, где школотрон убился, и это никому не нужно. Ну а если дворник или сторожа швыряют металлолом за забор, ну непорядок, но главное, ЧП было чисто и не валялся тот лом цветмета возле забора, а мы подчищали. Более того, обычно начальство знало, что дворник побухивает. Да пусть бухает. Начальство на это закрывало глаза. Если он во вменяемом состоянии убирает территорию. Почему я про это все так подробно? Так я был просто в шоке. Мы за неделю закладывали примерно 1,5 тонны цветмета, не алюминия. Это по самым скромным подсчетам 1,5-3 тысячи баксов в неделю. Понятно, не сейчас, пока скупки только реально для пионеров и закупочная цена от государства копеечная. Блин, это же 6-12 тысяч убитых енотов в месяц. Фактически 5 рабочих месяцев. Май, июнь, июль, август, сентябрь, даже огрызок апреля и возможный огрызок октября не считаю, это безумные деньги для старта. Причем я считаю по самым скромным суммам, таким, что даже стыдно сказать. Скорее всего, закупочная цена даже в лихие 90-е будут скупать бакса по 3-4 за килограмм. Понятно, платить будут в рублях, но это уже не имеет значения. У меня довольно активно растет Сеня с его ОПГ. Если мне через него приобретать баксы, тем более не очень спешить, закупать по той же условной сотке в день, то что будет? Привел авторитет человека, которому надо продавать и не кидать, подсовывая куклу или липу, лишний раз спрашивать толку нет, явно не ответит, ссориться с бандюками смысла тоже нет. Может, мальчонка какую черную кассу лидера ОПГ формирует и совать туда нос не имеет смысла, могут оторвать любопытный шнобель. Вот даже если барыга попытается по своим каналам пробить, а скорее всего попытается, пусть и тихо, что он узнает? Есть мальчик-сосед, учится в школе. Сеня к данному школотрону относится, как к братишке, у них есть некое доверие, семьи общаются. Имеется не нулевая вероятность, что кровно заработанные, Лидер ОПГ переводит в баксы. С вероятностью 101% эти доллары не мальчику-зайчику идут, а сразу криминальному авторитету, с которым они живут в одном подъезде. Может быть, глава ОПГ дает мальчугану на жвачки, может еще и на шоколадки хватает, как знать. Значит, если тронуть мальца или слить его конкурирующим бандитам, подставить себя любимого. Малого, понятно, на ремни порежут, но что у него заберут? 2 блока турбо и 1 блок Дональдов, ведь очевидно, как белый день, бабло рубит Сеня и, понятно, забирает себе, а пацана использует в темную. Следовательно, те, кого навели на пустышку, будут иметь претензии к барыге. Претензии появятся и у Сени с его братками, ибо зачем слил его человечка, пусть и не члена ОПГ, а которого использовали в темную, и чего тогда сказать своей крыше и залетным, которым сдал пацана. Причем плевать, даже если он чуть глубже копнет и узнает, что у меня есть металл, который я сдаю, и о чем такое скажет. Есть 2 версии. Первый — авторитет где-то нарыл ценный цветмит, на тот момент уже будет ценным, и продает, бабки берет себе, возможно, ТК, сам достал, не хочет делить с братвой. Вторая версия смешная, ибо мальчик-школьник был крайне продуманный, готовился, организовал такой шикарный склад и теперь зарабатывает бабло. Ну и куда, в какую сторону подумает барыга? Тем более ему с его разницей курса играть в купи-продай выгодно. Не лезть в дела бандюков. Меняй криминальные деньги, это основные деньги в 90-е, и живи себе поживай, да добра наживай. Причем, если рассмотреть, для меня самый приятный, но самый тяжелый вариант, допустим, металла будет на 50 долларов, это примерно по 135-137 баксов в день менять, а дабы барыга не загонялся, будет разумнее по 100-200, так сказать, разный доход якобы у Сени. Даже для нашего областного центра, это не прямо сказочные деньги, а вполне себе обычно для крупных авторитетов, ибо один комбинат чего стоит с его заработками. Это если я в течение 1 года захочу все перевести в баксы, а у меня примерно 1,5 будет. Примерно по 90 баксов гнать, и это при условии лучшего для меня расклада. Так я размышлял, когда мы металл с последней ходки заносили в подвал, и тут заметил, что Саня от меня явно чего-то хочет. Дон Андрес Атинкион, внимание, у вас никакое, выдал немного обиженно мой друг. Си мой амигос, согласился я, ибо мы чуть дальше и больше продвинулись в языке, но разговаривали, как настоящие гастарбайтеры-таджики из 21 века, что нахватались русских слов. «Думаешь, нас поймут испанцы?» — задал он мне наконец свой вопрос. «Трудно сказать, ты пойми, амигос, слова мы правильные говорим, но думаю, у нас жуткие акценты, предложения совсем не умеем строить. Блин, жалко, я хотел поехать в Испанию, а чего там делать, Сань? Ну ты сам предсказывал, что это хрень». Саня пнул легонько ногой в металлолом. «Будет денег стоить и станем путешествовать. Не все сразу, амигос, ты знаешь, как оно будет». «Нет, расскажи», — сразу повелся мой друг. «Вначале все поменяется, причем так стремительно, что никто и ничего не заметит. Так не бывает, или меняется и все видят, или не меняется и не видит», — возразил Саня. «Короче, скажут СССР, больше нет, но просто изменилось название и теперь СНГ. Как такое можно не заметить? Так будет единая валюта — рубль, открытые границы и все такое. Но одновременно разрешат какие угодно цены назначать на товары. Круто, не станет дефицита. Ельцин говорит, нужны рыночные реформы», — высказал Шурик свою мысль, ибо в это время за политикой следили даже дети. «Ну как не будет? На полках появятся товары, но ТК, цены будут безумно высокими, сразу появится дефицит денег». «Да ну, так не бывает. Чего ты фантазируешь? Если не продать продукты, они испортятся, их нужно будет выкидывать. Я тебе больше скажу, Саня, в любой капиталистической стране любой магазин выкидывает сотни тонн продуктов в год, например, в Испании. Ага, че они там дураки, разорятся выкидывать продукты. Так цены такие на продукты, что выгоднее чуть-чуть продать, а чего не продал — выкинуть. Глупости. Выгоднее все продать, да конкуренты будут дешевле продавать, и ты за дорого вообще ничего не продашь. Это так Ельцин говорит, — уточнил я. Он, ага, врет, он был в Европе и в США был, он знает, как там работают магазины. Ты еще скажи, в США негры голодают и живут под мостом в коробках. Слышали этот бред от коммуняк? Амигос, напомню, я пионер ТЕ, член детской коммунистической организации, и горжусь этим, что ты меня теперь побьешь. Прости, дрон, ты хороший, а остальных коммуняк я ненавижу. А ты знаешь других коммуняк, кроме меня? Знаю, Сталин был, Берия, горячо начал перечислять Сашка, но я его перебил. Кто был, понятно, но лично ты сколько коммуняк, кроме меня знаешь, Ну хрен с ними коммуниками, ты про Испанию обещал рассказать. Соскочил с неудобной темы мой лепший кореш. Испания – это нищая страна в Европе. Там множество безработных, да и вообще в целом много фашистов.